Как прошел день? Лучше? Айрис вздохнула и тепло обняла девочку, которая была увлечена развернувшейся на экране сценой из Джуманджи. Кассету они купили пару лет назад, но так и не успели посмотреть. Группа обезьян, прыгая вверх и вниз, ворвалась в магазин видеотехники, и смех Киры отдавался в ушах Айрис, как небесная музыка. «Ты что, дурак? Немедленно закрой дверь, холодно, и Мила простудится». «Мила?» — спросил он удивленно. Айрис посмотрела на девочку и улыбнулась ей широко и ласково. «Да, это Мила. Мне всегда нравилось это имя, правда, Мила?» «Нет, я... Кира!» — запротестовала та, неуверенно улыбаясь. «Не говори так. Это очень некрасиво. Ты не Кира, ты Мила. Тебя зовут Мила». «Мила?» — озадаченно переспросила Кира. «Да, верно!» — радостно воскликнула Айрис, вскинув колени. И для Киры это было похоже на американские горки. «Смотри! Обезьяна!» Девочка показала на экран и рассмеялась. За этот день ее настроение менялось не единожды. Она проснулась в замешательстве на диване после того, как провела всю ночь, свернувшись калачиком рядом с Айрис, которая ни на секунду не переставала гладить ее по волосам, наблюдая, как она спит в полумраке, а свет полной луны лился через единственное окно в комнате. Потом она несколько раз, как и в предыдущие дни, спрашивала о матери, а затем поиграла с Айрис фарфоровыми фигурками, украшавшими мебель в гостиной. Позже, во время обеда, Кира расплакалась и просилась к отцу, спрашивая, почему он не вернулся, чтобы пообедать с ней, как всегда. Эти вопросы причиняли Айрис боль, и какая-то ее часть злилась и протестовала, но она заметила, что с каждым днем, прошла уже неделя, Кира все реже спрашивала о своих родителях. Она уже начала привыкать к их компании, к их выдуманным играм со всевозможными предметами в доме, такими как соковыжималка, рамка для фотографий или лампа в китайском стиле, купленная в том же магазинчике для ремонта, что и обои на стенах. Когда Кира спрашивала о родителях, Айрис объясняла, что им пришлось уехать в путешествие, и они не смогут вернуться какое-то время. Однажды она сказала ей, что родители очень сердятся на нее за то, что она задает так много вопросов, и они не хотят ее больше видеть. Но девочка разрыдалась так, будто у нее только что отобрали самое драгоценное. Айрис оглянулась на мужа и тоном на 3 октавы ниже, чем тот, которым она обращалась к Кире, практически шепотом спросила. «Ты все принес?» «Да, я купил всего понемногу в разных магазинах». «Кто-нибудь видел тебя?» «Конечно, Айрис. А как еще, по-твоему, я должен ходить по магазинам?» прошептал он. «Я имею в виду кого-то из соседей». «Я был в торговом центре в Нью-Йорке и в каждом месте купил только одну вещь. Продавцам сказал, что это в подарок». «Ты пошел в таком виде, грязный, с работы». «А как ты хотела? Я пошел сразу после мастерской, ради бога, Айрис. Ты становишься психопаткой. Никто не узнает о нас. Никто не должен ее видеть. Она наша». «Маленькая девочка». «Она была в новостях, Уилл. Ее ищут повсюду». «Что?» «Ее ищут. ФБР даже провело пресс-конференцию, посвященную развитию событий. Они найдут нас, Уилл». «Послушай меня. Никто не отнимет у нас нашу девочку. Ты это понимаешь? Если понадобится, она никогда не выйдет отсюда. Она будет нашим маленьким личным сокровищем. Никому не нужно заходить к нам». «Невозможно вырастить ребенка, не выпуская его из дома. Всем детям нужно гулять, играть и общаться с другими детьми. Мила очень живая и со временем захочет выйти на улицу, играть в парке, бегать по траве. Она будет делать то, что мы скажем, потому что она наша дочь», запротестовал он, повысив голос. И Кира удивленно посмотрела на него. «А как же, папа?» спросила девочка. Ее лицо озарял свет экрана. «Мила, дорогая, «Я уже объяснила», — прошептала Айрис, повернувшись к ней и погладив ее короткие волосы. «Уилл тоже твой папа. Он очень любит тебя и будет заботиться о тебе, как забочусь о тебе я». Кира пристально посмотрела в глаза Айрис и прошептала заплетающимся языком. «Я хочу спать. Можешь рассказать мне сказку?» Айрис посмотрела на Уилла, сглотнула и вздохнула. «Конечно, милая. Какую историю ты хочешь услышать?» «Про то, как приехали мама и папа». Глава 34. 30 ноября 2003. 5 лет с момента исчезновения Киры. Люди читают газеты, чтобы найти ответы, а не вопросы. И, возможно, в этом и заключается проблема. Статья «Мир Интрикс» произвела в стране эффект информационной бомбы. Хотя другие газеты уже писали об исчезновении Киры в День Благодарения, публикуя короткие статьи в пару абзацев, никто не ожидал ничего подобного. Каждый новостной канал в утро публикации пытался получить копию пленки, стараясь вскочить на волну популярности, запущенной в мир. 5 годами ранее лицо Киры на первой полосе Манхэттен Пресс вызвало немалый переполох. Но, в конце концов, люди привыкли к мысли об исчезновении ребенка. Печальное событие, но первоначальное волнение рассеялось еще до конца года. Страна привыкла к лицам пропавших детей на пакетах молока в США в течение 1980-х и начала 1990-х годов, которым они с горечью заливали хлопья.